Глава 7. Лу. Папа не вернулся даже на выходных, наказывая своим отсутствием в первую очередь не маму, а меня. В итоге в воскресенье, вместо того, чтобы пытаться привести свои чувства в порядок, подпитываясь силой моря и любовью родителей, после обеда я закуталась в куртку, натянула шапку до самых бровей и пошла к дому Эммы. Вернее, к дому ее родителей. Давно пора было поговорить с ними. Последний раз я видела их на похоронах Эммы, а до этого – на месте аварии. Я вызвала полицию и скорую помощь, а им позвонить не решилась. Не знала, что сказать и, главное, как. Дала их номер телефона полицейскому, а сама скукожилась на нижней ступеньке скорой. Родители Эммы приехали минут через 10. Ее мать, Катрин, дала мне пощечину. Меня в жизни никто никогда не бил. Но защищаться не хотелось, потому что я кругом чувствовала свою вину. Я не уберегла их дочь. Не проследила, чтобы она надела шлем, задержала на дурацкой вечеринке. Генри, отец Эммы, хоть и предотвратил вторую пощечину, кричал на меня, пока врач не увел его в сторону. На похоронах я хотела поговорить с ними, но они как будто не заметили меня, будто я прекратила существовать вместе с их дочерью. В конце улицы, застроенной городскими виллами позапрошлого века, начиналась территория Катрин и Генри. Назвать иначе 6000 квадратных метров с лесом, конюшней и импозантным трехэтажным особняком просто не поворачивался язык. Давным-давно они купили этот дом у разорившегося герцога и превратили в 5-звездочный отель, в котором дважды в год проходили конные соревнования. Я подошла к чугунным воротам и посмотрела на крайнее левое окно на третьем этаже. Раньше там была комната Эммы. Оставили ли Катрин и Генри все как есть? Или превратили в дополнительный гостиничный номер? Они любили свой отель. Иногда мне казалось, что даже больше, чем Эмму. Страх, что родители Эммы поступили так же, как и Герр Шредер, ледяными осколками впился в сердце. 20 минут спустя я все еще топталась на месте. Вдруг дверь распахнулась, и на подъездную дорожку вышла женщина. Она находилась слишком далеко, чтобы я могла разглядеть ее. Но мою левую щеку опалил жар, как от пощечины. Я отпрянула, развернулась и бросилась бежать. Фрау Вайс вышла на середину класса. «Итак, кто из вас готов ответить на вопрос, что такое любовь?» Спросила она, оглядывая класс поверх очков. «Заставлять я никого не буду. Это дело добровольное. Но мне кажется, нам всем было бы полезно узнать, насколько сильно могут отличаться точки зрения даже среди ребят одного возраста». Одноклассники молчали. Я нерешительно теребила в руках лист бумаги, испещренный мелкими буквами. Вчера вечером, сидя в одиночестве в своей комнате, думая о поссорившихся родителях и о разрушенной семье Эммы, мне наконец-то удалось найти правильные слова. Но было страшно вызываться первой. «Хорошо, я начну», — продолжила фрау Вайс, так и не дождавшись добровольцев. «Для меня любовь — это...» Она не смогла договорить, потому что ее прервал нервный стук в дверь. «Войдите». Дверь распахнулась. На пороге появился Никлас. Каштановые волосы торчали в разные стороны, будто его принес в школу ураган, как Дороти в «Удивительном волшебнике из страны Оз». Широкая грудь быстро вздымалась. Свитер в красно-синюю горизонтальную полоску красиво обрисовывал бицепсы. Серые джинсы низко сидели на узких бедрах и обтягивали мускулистые ноги. В Нике было что-то необузданное и очень притягательное. Он как будто сам был частью урагана, его несокрушимой частью. В прошлой жизни я бы точно на него запала. «Извините за опоздание, я...» Начал было он, задыхаясь. Но фрау Вайс подняла руку, останавливая его. «Молодой человек, я никогда не ругаю за опоздание», — сказала она. «Либо у вас было неотложное дело, либо вы не цените мое время. В первом случае я уважаю вашу личную жизнь и не требую отчитываться перед всем классом. Во втором случае я не хочу расстраиваться сама, так что просто займите свое место». Лицо Никласа вытянулось, и моя улыбка стала шире. Фрау Вайс была неподражаема. Когда Никлас подошел к моей парте, я тут же закрыла ладонью наше с Эммой сердечко. В школе оно стало для меня как будто последней ниточкой, связывавшей меня с ней. Что, если Герр Шредер узнает про него и прикажет закрасить? «Привет», — прошептал Никлас, усаживаясь рядом. «Привет», — буркнула я, покрепче прижимая ладонью шершавую поверхность парты. Фрау Вайс сделала громкое «кхе-кхе», привлекая к себе внимание. «Для меня любовь означает уважение. Ведь каждый из нас — это личность с уникальным набором качеств, пережитых взлетов и падений, стремлений и потребностей. И высшее проявление любви — это осознание наших отличий и уважительное отношение даже к тем людям, с которыми мы расходимся во мнениях». Класс молчал, видимо, точно так же, как и я, переваривая новую информацию. Так просто и так сложно одновременно. Фрау Вайс отошла к учительскому столу, прислонилась к нему, окинула нас приглашающим взглядом, и лес рук взмыл в воздух. Но я продолжала закрывать одной рукой сердечко, а другой крепко держать свой лист. После слов фрау Вайс мой ответ стал казаться совсем наивным. Краем глаза я заметила, что и Никлас не спешит поднимать руку. Меня это совершенно не удивило, учитывая его реакцию на пьесу Шиллера. Он, как и в прошлый раз, балансировал на задних ножках стула. Один за другим мои одноклассники зачитывали свои варианты. «Любовь — это когда можешь быть самим собой», — сказала Марта неожиданно робко. «Любовь — это умение забывать обиды», — подхватил Оскар, сдувая светлую челку с глаз. «Любовь — это дарить внимание и заботу», — улыбнулась Нелли. У нее был очень красивый и нежный голос. «Как-нибудь, если у меня появятся силы заводить новых друзей, я непременно приглашу ее на чашку чая». «Любовь — это гордая улыбка отца, когда я одерживаю очередную победу», — похвалился Патрик. Я обернулась и посмотрела на его красивое загорелое лицо. Вспомнила стеллаж в целую стену с сотней наград. Вспомнила его отца, который точно знал их количество. До этого момента я была уверена, что Патрик побеждает ради себя. Почему я никогда не замечала, что все обстоит совсем иначе? Вдруг мне стало его жаль. Окинув взглядом класс, я сообразила, что все, кроме меня и Никласа, ответили на вопрос учительницы. Да, она сказала, что никого заставлять не будет. Но честность одноклассников вдохновила меня, и я подняла руку. «Любовь», – прошептала я и прокашлялась, надеясь найти свой голос. «У меня тут несколько определений получилось. Любовь – это на закате пить с мамой горячий черный чай с сахаром и сливками на палубе. Любовь – это вместе с отцом держаться за штурвал яхты. Любовь – это играть с братом в дурацкие стрелялки. Любовь – это радость Эммы, когда получалось осуществить одну из наших совместных задумок. Мой голос дрогнул, во рту пересохло. Лист бумаги в руке задрожал. В классе снова повисла тишина. Наверное, никто из ребят вообще не понял, о чем я говорю, и я только напугала их упоминанием Эммы. А у меня на душе, наоборот, стало легче. Никлас с грохотом опустил стул на все четыре ножки. «Любовь», — сказал он бесстрастным тоном, — «это то, что нас разрушает».